Вообще Нэп шел уже на убыль. Угар безудержной наживы, чад всеобщей купли-продажи развеивался. Приближались иные времена. Жизнь большой страны, новые общественные отношения вытесняли, выдавливали из себя частный сектор. Как раз в это время в Москву с юга вернулись электрик и телефонист. После напряженных картежных будней в Баку и Тбилиси оба были пустые, как пустые стаканы. Фома подкинул им на разгон деньжонок, и они снова послушно вошли в зону его влияния и притяжения. От них же Фома узнал интересную новость. Фурымс, которого они когда-то так удачно накололи на своем первом общем деле, снова поднялся на ноги. У старика было кое-что спрятано в заначке, и он опять открыл ювелирный магазин. Привычка к мелкому, но емкому товару. Конечно, меньше прежнего, но открыл. И Фома решил снова взять Фурымса. Что ж тут повлияло на него? Что способствовало тому, что он решил сделать круг в своей уголовной карьере и второй раз вернуться на место первого преступления, этого никто не знал. Может быть, здесь вступила в действие некая блатная мистика, а может быть, Фома решил бросить вызов уголовной этике, запрещавший повторять скок на одном и том же объекте. Крысин разработал план. Телефонист и электрик одобрили его. Но они вышли на дело, не зная, что сыновья Фурымса — современные молодые люди, тайно от отца провели из магазина скрытый электрический сигнал в ближайшее отделение милиции. Через 10 минут после начала грабежа в магазин ворвалась опергруппа. Фома и его сообщники были взяты с поличным. На суде Фома вел себя выше всяких похвал. Он во всем признался, во всем раскаялся, всех выгораживал. Он знал, что ему светит только расстрел, и его действительно приговорили к высшей мере. Фрося сидела на суде все дни в первом ряду со всеми детьми, держа на коленях 2 младших. Но и это не помогло. Наученная адвокатом, Фрося подала апелляцию в Верховный суд республики. Апелляцию отклонили. Адвокат направил 2-ю апелляцию в Верховный суд СССР. И здесь приговор отменили. Может быть, потому что Фрося написала в этом письме, что она мать 5 детей и внучка польского повстанца. Одним словом, Фома, намотав на винт 4-й, отправился рубить лес в Карелию. Он был везучим человеком, этот Фома Крысин. Когда Фому увезли, Фрося продала дом в Черкизовской яме и за гроши купила ту самую развалюху, сарай, свинарник, голубятню, которую потом стали называть «вшивый двор». Фома пробыл в лесорубах совсем немного времени. Начали строить Беломоро-Балтийский канал. Крысин по своей природной сметливости быстро попал в бригадиры, был одним из зачинателей знаменитого афанасьевского движения, по фамилии начальника одного из участков стройки, стал знаменитым афанасьевцем и с окончанием строительства вернулся к себе на вшивый двор, пробывший в отлучке от семьи всего несколько лет. Вот такой человек жил на Преображенке, прямо напротив моего дома. Конечно, все живописные подробности и детали из жизни Фомы Крысина я узнал не сразу, а постепенно, частично из разговоров других людей, а кое-что и от самого Фомы, который на старости лет любил рассказывать о своей жизни. Рассказы эти настолько заинтересовали меня своей остротой, что потом, став старше, я даже кое-что самостоятельно узнал о Фоме из официальных источников. Именно тогда, когда я стал старше, а самого Фомы уже не было в живых, некоторые сведения о нем сообщил мне майор милиции Леонид Евдокимович Чистухин. Майор Чистухин всегда недолюбливал крысиков. Крысики так дразнили в наших домах всех крысиных от самого старшего до самого младшего. Это была их общая, так сказать, родовая кличка.